Тусклое белесое солнце висело над горизонтом, скупо озаряя холмистую тундростепь с редкими перелесками. Река, будущая Обь, на месте, но рельеф совсем иной. Гораздо больше покрытых снегом крутых холмов, по берегам выветренные коричневые скалы и купы давно вымершей в Сибири сосны Ламберта с огромными шишками. Грустный статичный пейзаж, ни единого движения. 3 километрами вниз по течению – стойбище А2. В ясную погоду можно различить дымки от костров. Андрей Ильич вытянул правую руку, указывая на северо-запад. Как сказали бы в наше время, плотность населения исключительно низкая. За 40 лет я отыскал всего 9 оседлых групп. Кочующих охотников-сапиенсов не считаем. Они приходят только летом. «Значит, точно высчитать год не получилось?» — понимающе сказал Славик. «Но хоть приблизительно». «С погрешностью плюс-минус 10 тысяч лет? Смеешься?» «Средний плейстоцен. В Юрмское оледенение, скорее всего. Может, 40 тысяч лет назад, а может, 25. Явно не раньше. Появились сапиенсы, значит, расселение кроманьонцев продолжается довольно давно, раз они успели перевалить Урал и добраться до западно-сибирской равнины. О временах года я сужу по углу возвышения солнца при прохождении зенита. Сейчас последние числа апреля. Вскоре начнется таяние снега и миграция животных. Самый сезон для наблюдений. Зима продолжается 8 месяцев. Ледниковый период как-никак. Ну что, заглянем в гости к моим подопечным? Не боишься?» Двое на ледяной равнине. Старший, худощавый старикан с седыми усами, выглядит особенно живописно. Куний триух, унты, короткий овчинный полушубок, стеганые штаны. Дерсу Узала, более продвинутый, европеизированный вариант. Славика тоже обредили в меха. На этой стороне морозы куда позлее, чем в нынешней Сибири. Ночами до минус 50. Обязательный предмет экипировки – широкие лыжи. Без них по глубокому снегу пройти сложно, да и передвигаешься значительно быстрее. Единственное, дед пользуется только одной лыжной палкой. Вместо левой руки у него механический протез. «Если вы не боитесь, то мне зачем беспокоиться? До наступления темноты успеем?» «В крайнем случае заночуем у них, не впервой. Санитарное состояние на стойбище далеко от идеала, но если соблюдать простейшие правила личной безопасности, обойдется». Славик невольно поежился. Перспектива провести ночь в компании подопечных Андрея Ильича, рядом с которыми диковатые финны йень покажутся образцом цивилизованности и вершиной развития интеллекта, его не обрадовала. Сожрут чего доброго. Это была вторая вылазка за дверь в Кирово. Ознакомительная состоялась позавчера. Прошли сквозь червоточину, огляделись, побродили по окрестностям и быстро вернулись назад из-за начавшегося бурана. Нынешним днем было решено устроить длительную экспедицию и при удаче взглянуть на палеолитическую фауну, включая наиболее экзотичных представителей здешней пищевой цепочки, тех, что живут ниже по реке. Вопреки мрачным прогнозам, Славик с полуслова нашел общий язык со стариком. Если Андрей Ильич с Иваном был строг, а по отношению к Алене суховато вежлив, то Аргуса он принял неожиданно радушно. Повлияла общность интересов и желание поделиться с коллегой наработками, сделанными за десятки минувших лет. Ваня, тихонько подтолкнув Славика кулаком по ребрам, шепнул: «Ну, что я говорил? Полный порядок». Вручил привезенные из Франции и Питера подарки, в основном компактную аппаратуру и турснаряжение, после чего забрал филологессу и убыл, не оставшись даже на чашку чая. Сказал, что как-нибудь попозже забежит для разговора, а пока следует заняться неотложными делами. Батя и бровью не повел. Иди, коли надо. Степенный Андрей Ильич осведомился у Славика, как давно тут работает с аномалиями. Выяснив, что опыт совсем невелик, посетовал на печальные обстоятельства. Его дверь ведет в эпоху доисторическую. По сравнению с червоточиной в Питере, где Аргусу-исследователю можно широко развернуться, все-таки Древняя Русь и Скандинавия. Кировская дверь заинтересует лишь узкого специалиста. Не особо любопытствуя, порасспросил о недавней французской эпопее. Оказалось, что высокое средневековье, в отличие от увлеченного отпрыска, Андрею Ильичу безразлично. Затем предложил осмотреть скромную коллекцию редкостей. Тут-то Славика и проняло до мурашек. Коллекция занимала две комнаты, чердак и подвал сельского дома. Еще часть хранилась в сарае. Но дело было вовсе не в количестве артефактов. Качественная составляющая преобладала. Несколько десятков мамонтовых бивней разных форм и размеров. Полный скелет Мегалоцерус гигантеус, гигантского оленя с 4-метровыми рогами. Чучело детеныша шерстистого носорога размером превосходящего откормленного пони, выполненное с немалым тщанием. Выглядит как живой. Несчитанное количество сосудов с заспиртованными препаратами. Зародыши, неизвестные Славику мелкие животные и птицы, змеи и ящерицы, обширные гербарии. В отдельном шкафу собрание черепов, включая принадлежащие антропоидам. Нечеловеческие, но очень похожи. Каменные и костяные наконечники для копий, скребки, кремниевый топор, выделанная львиная шкура с необычными пятнами, похожими на леопардовые, множество других раритетов, тщательно рассортированных и описанных в пухлой бухгалтерской книге, хотя Славик заметил в единственной жилой комнате вполне современный компьютер с принтером. Дед старался не отставать от прогресса. «Любой музей палеонтологии отдаст за это колоссальные деньги», – заключил Славик. «Никогда раньше ничего даже близко похожего не видел». «Любой? Разве что частный музей. Причем только в Америке», – отмахнулся Андрей Ильич. «Наши просветительские учреждения и при советской-то власти не особо жировали, а нынче совсем загибаются. Кому при победившей демократии нужна фундаментальная наука?» Второй вопрос, более насущный. Легализация экспонатов. Откуда, спрашивается, я взял идеально сохранившийся эмбрион? И откуда же? Понятно откуда. Беременную матку завалил пещерный лев. Жуткая тварь. Тушу спрятал. А я нашел и выпотрошил. Не опасно? Опасно. Но, как видишь, я хожу на ту сторону полвека, и ничего, жив. «Покалечился по своему недомыслию», — дед указал взглядом на протез. «В другой раз расскажу, что случилось. Последние годы стало полегче. Ванька подбрасывает нужное оборудование, а раньше я обходился биноклем да сумкой с инструментами для сбора образцов. Жаль, он талант не унаследовал». «Ищите преемника?» «Сам найдется. Аргус способен увидеть другого Аргуса. Слышал, небось?» «В том и беда, что не знаю. Людмила Владимировна, бывшая хозяйка моей двери, ничего не успела рассказать. Я ничегошеньки не умею, кроме простейших фокусов. А ведь поговаривают...» Славик на мгновение задумался, стоит ли рассказывать полученные в Антарктиде секреты, но все-таки решился. «Поговаривают, будто некоторые аргусы умеют сами создавать червоточины». «Ого!» – старикан непритворно удивился. «Легенды ходят, верно. Откуда знаешь?» «Встречал Аргуса, обладающего этим даром», — кратко ответил Славик. «Да ты не так прост, как выглядишь, парень», — медленно сказал дед. «Вижу, рассказывать не хочешь или не можешь. Забудь. Допытываться не стану. Какова правда? В действительности мы представляем из себя генетическую аномалию. Ходячая дверь. Обычный сапиенс пользоваться энергоресурсами организма не способен. А мы вполне. В прежние времена это называлось колдовством. Да и обладавших природным талантом людей было значительно больше. Куда они теперь подевались?» «Повывели. Случись тебе оказаться в университете Алька-де-Энарес до победы Реконкисты или в пражском Каролинуме незадолго до гуситских войн. Я уж не говорю о знаменитых греческих и римских школах вроде Элейской или Афинской. Научился бы многому. Упоминая колдовство, я не предполагаю превращение принцессы в лягушку или наоборот, а энергетическое воздействие на любой объект, живой или неживой, поле применения самое обширное. Одним прикосновением остановить сердце человека, вызвать химическую реакцию, невозможную в обычных условиях, создание иллюзий, внушение и самовнушение. Ясно, что таких людей боялись. Простейший способ победить страх – уничтожить причину его возникновения. Доходчиво выражаюсь. Целенаправленное истребление? Инквизиция? В том числе. Предположительно, ген Аргуса передается по материнской линии, наподобие гемофилии. Женщины являются его носителями, причем сами заболевают редко, но способны передать талант сыновьям и значительно реже дочерям. Твоя питерская бабушка была таким исключением. А вот моя жена нет, поэтому Ваня остался неудел. Ладно, хватит неприкладного умствования. Большинство знаний потеряно или забыто. Нам остаются только догадки. Постойте, Славик замер, поймав шальную мысль. Корпорация Грау под руководством Доминика Жофра, на которую работал Иван, главной целью путешествий в историческую реальность ставила не обогащение, а поиск информации. Книги, свитки, исследования, особенно в области колдовства. Спрашивается, зачем Жофру и его соратникам метафизические трактаты типа Некрономикона, Пикатрикс, Арбальд или сочинений Пьетро де Альбианов вкупе с Михаилом Шотландским и его дурацкими заклинаниями? Что они искали? Ту самую магию Аргусов? Соображаешь? Ох, соображаешь! Дед удовлетворенно прикрыл глаза. Это тема отдельного, более подробного разговора. Я же всегда оставался самым обычным любителем, помешанным на палеоантропологии и живом мире четвертичного геологического периода. Если вдруг насмерть надоем, скажи прямо. Не хотелось бы злоупотреблять твоим вниманием. «Да что вы!» — решительно запротестовал Славик. Ему импонировало, что Андрей Ильич общается с ним на равных, без намека на превосходство. Наоборот, очень интересно. Лучше возиться со зверюшками, чем разгребать интриги королевского двора Капетингов. Ивану я говорил то же самое. Но в одно ухо влетало, в другое вылетало. Охота пуще неволи. Кроме того, ты не совсем прав. На той стороне обитают не только животные. Спустимся в подвал. У меня там лаборатория. Покажу, с каким материалом я обычно работаю.